Чиньяне с 20 по 23 сентября состоялся 16-й фестиваль архитекторов 21 мая и 11-й семинар по архитектурной эстетике. Они пройдут под девизом «Высшая цивилизация на самом высоком уровне». В их работе примут участие работники и трудящиеся области архитектурного проектирования, строительных работ и стройматериалов, наблюдательных научно-исследовательских учреждений и учебных заведений и их смежных единиц страной. В рамках последнего фестиваля архитекторов пройдут выставка эскизных проектов, выставки стройматериалов и строительных приборов и инструментов и тому подобное. Участники семинара по архитектурной эстетике обсудят вопрос о том, что под мудрым руководством Ким Чен Уина, который открывает новую полосу расцвета в строительстве, в изобразительном плане оригинально построились образцовые монументальные строения, которые отвечают имиджу цивилизованного социалистического государства путем воплощения в жизнь чеченского и национального характера, а также ряд принципиальных вопросов, чего следует последовательно придерживаться в развитии отечественного зодчества.